Глава третья. Дома гороскопа. В момент нашего рождения планеты распределяются по знакам зодиака, подписывают договоры в виде аспектов, а затем заселяются в дома гороскопа. Дома гороскопа — это сцена, где те или иные планеты проявляются в нашей жизни. Та сфера, где планеты ведут себя наиболее активно, их сюжетная канва. Домов гороскопа 12, как и знаков зодиака, но если каждый знак зодиака занимает 30 градусов зодиакального круга, то размеры домов бывают разными. Они, как и в целом расположение домов гороскопа в натальной карте, сильно зависят от времени и места рождения. Какой-то дом может занимать 90 градусов, а какой-то — всего 15. Причем дома могут быть не очень большими по размеру, но при этом включать в себя много планет. И у каждого человека размер и насыщенность домов индивидуальны. В символизм 12 домов гороскопа вписываются все сферы жизни. Это 12 сценариев, 12 отправных точек событийной канвы нашей жизни. Все задачи, которые нам предстоит решать, хорошие события и испытания на пути, вшиты в сценарный план 12 домов гороскопа. В данной главе мы последовательно рассмотрим, за что отвечает каждый из них. Дома бывают пустые, а бывают заполненные планетами. Если в каком-то доме мы видим скопление планет, это значит, что событий по тематике данного дома будет больше, и происходить они будут чаще. Например, при насыщенном 9-м доме тема заграничных поездок, эмиграции и контактов с иностранцами у человека проявлена очень сильно. В карте может быть 2 или 3 важных дома, это тоже возможно. Тогда события распределены по функциям этих домов. Кроме того, дома показывают, в каких именно сферах жизни мы проявляем качества и свойства характера, вызванные определенным положением планет в знаках зодиака. Например, человек может быть активен на работе и при этом абсолютным лентяем дома. Или наоборот, человек в обществе тихий, спокойный, воспитанный, а в семье — настоящий тиран. Таким образом, дома гороскопа показывают, в каких сферах жизни мы проявляем активность и агрессию, а в каких — мягкость и податливость. Каждый дом символически соотнесен с определенным знаком зодиака и планетой, связанной с данным знаком, символическим управителем дома. Его называют сигнификатором. Например, Марс — символический управитель, сигнификатор первого дома. Это вовсе не значит, что в вашем личном гороскопе Марс попал в первый дом. Он может быть где угодно. Но символически первый дом соотнесен со знаком Овна и планетой Марс. Также по аналогии со знаками зодиака дома бывают угловые, кардинальные, фиксированные, последующие, и мутабельные, падающие. Угловые дома — самые мощные, активные, и даже их куспиды, границы угловых домов, отмечены не цифрами, а буквами. Куспид первого дома — АСЦ, начало гороскопа. Куспид четвертого дома — ИЦ, основание неба. Куспид седьмого дома — ДСЦ, наша вторая половина и все, что связано с другими людьми. Куспид десятого дома — МЦ, вершина неба. По аналогии с кардинальными знаками, эти дома связаны с Овном, Раком, Весами и Козерогом. Чтобы вам было легче запомнить связь домов гороскопа со знаками зодиака и их сигнификаторами, я повторю их далее. Кроме того, у каждого дома есть более низкое проявление, а есть более высокое. Это называется этажами домов. Обо всем этом мы поговорим подробно в данной главе. Дом гороскопа. Первый дом. Знак зодиака — Овен. Сигнификатор, символический управитель — Марс. Тип дома — угловой. Дом гороскопа — второй дом. Знак зодиака — Телец. Сигнификатор, символический управитель — Венера. Тип дома — фиксированный, последующий. Дом гороскопа — третий дом. Знак зодиака — Близнецы. Сигнификатор, символический управитель — Меркурий. Тип дома — мутабельный, падающий. Дом гороскопа — четвертый дом. Знак зодиака — Рак. сигнификатор, символический управитель, луна, тип дома, угловой. Дом гороскопа, пятый дом. Знак зодиака — лев. Сигнификатор, символический управитель — солнце. Тип дома — фиксированный, последующий. Дом гороскопа — шестой дом. Знак зодиака — дева. Сигнификатор, символический управитель — Прозерпина вместе с Меркурием. Тип дома — мутабельный, падающий. Дом гороскопа — седьмой дом. Знак зодиака — весы. Сигнификатор, символический управитель — Хирон вместе с Венерой. Тип дома — угловой. Дом гороскопа — восьмой дом. Знак зодиака — Скорпион. Сигнификатор, символический управитель — Плутон. Тип дома — фиксированный, последующий. Дом гороскопа — девятый дом. Знак зодиака — Стрелец. Сигнификатор, символический управитель — Юпитер. Тип дома — мутабельный, падающий. Дом гороскопа — десятый дом. Знак зодиака — Козерог. Сигнификатор, символический управитель — Сатурн. Тип дома — угловой. Дом гороскопа — одиннадцатый дом. Знак зодиака — Водолей. Сигнификатор, символический управитель — Уран. Тип дома — фиксированный, последующий. Дом гороскопа — двенадцатый дом. Знак зодиака — рыбы. Сигнификатор, символический управитель — Нептун. Тип дома — мутабельный, падающий. Первый дом гороскопа. Это отправная точка нашего гороскопа. Символически соответствует знаку Овна и планете Марс, и именно поэтому с первым домом связано начало дел. Первый дом — это я. Физические данные, внешность, манера поведения, имидж, маска в обществе, возможности самореализации. Даже если у человека нет планет в первом доме, мы все равно его всегда рассматриваем и оцениваем с точки зрения талантов, способностей, стратегии действий. Первый дом — это первый шаг в любой сфере, первое впечатление, которое производит человек, как он себя подает и как мир его считывает. Здесь очень большую роль играет знак, в который попал куспид первого дома, знак на асценденте. На более высоком уровне первый дом означает коронный талант, то, в чем мы себя ярко проявляем. Сильный первый дом означает, что человек хочет активно заявлять о себе. Такие люди много на себя берут, они заметные и харизматичные. Они стремятся выделиться именно по функциям первого дома. В данном случае идет акцент на личность. Первый дом был сильно проявлен у многих выдающихся персон, например, у Уинстона Черчилля. Проявленный дом — это тот, в котором находится либо много планет, либо ключевые планеты, даже если их немного, либо планеты с большим количеством важных аспектов. Второй дом гороскопа. Символически соотнесен со знаком Тельца и Венерой. Его основная задача — материальное благо. С ним связаны личные доходы, то, что человек зарабатывает своим трудом, своими руками. Также сюда относятся деньги как таковые, разные возможности и способы зарабатывания, банковский счет. При этом стоит помнить, что второй дом связан с накоплением в целом, не только денег. Интересно, что ко второму дому имеют отношение еще и пищевые пристрастия, питание, и иногда по нему можно определить нарушения типа булимии и анорексии. В широком смысле второй дом — это история про запас жизненных сил, ресурсы во всех видах. На более высоком уровне — это ценности, которые мы несем в мир, духовные богатства в виде знаний и опыта. Также со вторым домом связано понятие «порто инферно», так называемые «нижние врата». Через деньги, через материальное благо в нашу жизнь может войти дьявол. Поэтому проявленный второй дом в худшем варианте говорит о том, что человека, кроме денег и других жизненных благ, ничего не интересует. И тогда он служит исключительно золотому тельцу, что очень символично для второго дома. В целом, для большинства людей второй дом гороскопа — это в первую очередь деньги и еда. Те самые нижние врата, через которые дьявол, предстающий в виде всяческих обольщений, тянет нас на темную сторону. Кстати, хороший второй дом с Солнцем, Венерой, Юпитером, хорошо аспектированный, увеличивает продолжительность жизни за счет большого количества жизненных сил. Неправильно считать, что с проявленным вторым домом рождаются только банкиры и финансисты. Нередко встречаются скульпторы, писатели, архитекторы, дизайнеры, художники. Например, у Микеланджело был очень сильный второй дом, потому что второй дом — это в том числе про создание материальной красоты, улучшение мира, духовные ценности и богатство. Ведь глобальная задача, высокая мистерия второго дома — подчеркнуть красоту мира, облагородить его, привнести в жизнь гармонию. Третий дом гороскопа. Символически связан со знаком близнецов и, соответственно, с Меркурием. Здесь во главе угла стоят вопросы воспитания, обучения, получения информации и контактов, общения. Это дом ближайшего окружения. Сюда относятся друзья со школьной скамьи, приятели, братья и сестры, дяди и тети, поездки на короткие расстояния. Третий дом — это также школа, учеба, машина, соцсети, гаджеты. Сам по себе третий дом и знак близнецов символически связаны с заходящим и восходящим узлом. Именно в близнецах экзальтирует восходящий узел. Так что тем, у кого восходящий узел в третьем доме, досталась самая простая миссия — приходи в мир, будь открыт новому знанию. На самом высоком плане третий дом — это писательство, книги, интеллект, учение и до некоторой степени преподавание. Это поиск правильной информации, которая может наставить на светлый путь, умение ладить, контактировать, находить связи с другими людьми. Очень часто человек с правильным третьим домом на высоком уровне — проводник полезных сведений, умеющий отлично ориентироваться в информационном поле, находить там нужные мысли и нести их дальше посредством общения и контактов. Третий дом — это мистерия мысли. Не зря именно про слово сказано. Что написано пером, то не вырубить топором. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. В худшем варианте большое скопление планет в третьем доме означает постоянные слухи и сплетни, суету, толпу друзей и знакомых, множество лишних телодвижений. Задача такого человека — отделять полезную информацию от пустого шума, транслировать ее в мир, передавать другим, учить. Не случайно с третьим домом также связано начальное обучение. Он нередко бывает проявлен у учителей младших классов. Интересно, что сильный третий дом был у Юнга и у Леонардо да Винчи. Они умели лавировать в море информации и несли знания в массы, рассказывали сложные вещи простым языком. Четвертый дом гороскопа. Символически соответствует знаку Рака. Его сигнификатор — Луна. Он называется «основание неба», обозначается буквами ИЦ. Имум — цели. Он связан с домом, родителями, предками. Это наш родительский дом, отношения с папой и мамой, с родиной. Карма рода, дух ушедших поколений, направленность прошлого — все, на чем мы стоим. Семья как родительский дом и семья как собственный дом проходит по четвертому дому, потому что это, как правило, некий континуум. Модель родительских отношений мы в дальнейшем переносим в свою семью. Четвертый дом — это также и земля, недвижимость. Например, у Рокфеллера был проявленный четвертый дом — он занимался в том числе и недвижимостью, всегда в первую очередь учитывая интересы собственной семьи. Люди с проявленным четвертым домом интересуются историей, археологией — это прошлое, база, основа, генеалогическим древом, психологией. Также для них невероятно важна семья — и собственная, и родительская. Четвертый дом очень глубок, потому что вмещает в себя много значимых вещей. От родительского дома до служения Родине, сохранения корней и духовного наследия. На высоком уровне проявленный четвертый дом говорит про национальную идею, эгрегор рода. У политиков типа Зюганова очень проявленный четвертый дом. Это объясняет их зацикленность на прошлом и патриотизм. На простом бытовом уровне человеку с сильным четвертым домом очень важен собственный дом. Марс, Сатурн, Уран и Плутон в четвертом доме, особенно в неблагоприятных аспектах, дают непростое детство, проблемы с родителями, их развод, раннюю потерю родителей, сиротство, бездомность. В целом, это показатели сложностей с родительским домом, семьей, своими корнями и истоками. Пятый дом гороскопа. Символически связан со знаком Льва, сигнификатор Солнце, поэтому пятый дом — это дом Солнца. В первую очередь к нему относятся, конечно же, наши дети и творчество. Также по пятому дому проходят любовь, праздники, развлечения, хобби, творческие проекты, личное обаяние. А еще романы, свидания, подарки и роскошь. Пятый дом — царский. На высоком уровне он означает посмертную славу, то, что остается после нас. Это вполне соотносится с мистерией творческих проектов, детей, книг. Часто пятый дом бывает проявлен у актеров, ювелиров. Шекспир, человек с сильным пятым домом, сказал: «Весь мир — театр, а люди в нем — актеры». Так и есть. Игра, радость жизни, азарт — это все тоже относится к пятому дому. По пятому дому также проходят классические игроки, авантюристы, азартные люди и дон-жуаны. Для женщины самый простой способ реализации по пятому дому — дети. А у мужчин проявленный пятый дом не всегда связан с большим количеством потомков, скорее со множеством проектов или романов. Также он может означать желание что-то создать и оставить после себя. Выбор по пятому дому таков — либо рожать детей, либо создавать что-то творческое. Почему дома работают на нескольких, очень разных уровнях, как многослойный пирог? Исторически сложилось, что домов всего 12, а сфер жизни гораздо больше. Поэтому у каждого дома есть слои выбора. Человек может действовать как по низкой планке проявления дома, так и по высокой. Это, с одной стороны, создает сложности для астролога, но с другой, именно сюда вшита свобода воли. Человек сам выбирает, станет он по пятому дому игроманом и ловеласом, или же направит эту энергию в творчество, что является классической сублимацией. Шестой дом гороскопа. Символически связан со знаком Девы, с планетами Прозерпина и Меркурий. Он отвечает за вопросы здоровья, болезни, отношения к здоровью в целом, в том числе к здоровому образу жизни, гигиены, ухода за собой и за больными. Нередко проявлен у врачей. Также к шестому дому относится ежедневная занятость, рутина, бытовые дела, взаимоотношения с коллегами. Как правило, люди с проявленным шестым домом — трудоголики. Также по шестому дому проходит персонал, филиалы бизнеса. По шестому дому можно определить стиль работы, кто предпочитает фриланс, а кому нужен офис. Выбор по шестому дому очень прост — либо болеть или заниматься здоровьем, либо работать. Человек, у которого проявлен шестой дом, очень заботится о себе или о других. На низком уровне шестой дом — это люди, сильно обеспокоенные своим здоровьем, гигиеной, вечные больные, ипохондрики, зануды, которые ко всем цепляются. На высоком уровне это дом долга, чести и совести, служения и помощи другим. Шестой дом был проявлен у Зигмунда Фрейда и Льва Толстого. Седьмой дом гороскопа. символически связан с весами и планетами Хирон и Венера. Если первый дом — это я, то противоположный седьмой дом — это все, кто не я. Другие люди, вторая половинка, те, кто меня дополняет. Партнеры по браку, бизнесу, жизни, договоренности с другими людьми, серьезные крупные соглашения, контракты. Это дом взаимодействия. В том числе это и дом наших открытых врагов, конкурентов, оппонентов. Ведь он расположен прямо напротив «я». Сюда же относятся суды и распри. Образ партнера по судьбе тоже можно определить по седьмому дому. Конечно, седьмой дом говорит не только о том, какой у человека будет супруг или партнер. Этот дом намного шире. Это место, куда мы сами стремимся для обретения гармонии. На высоком уровне седьмой дом означает публичную деятельность, консультирование. Очень часто он проявлен у психологов, астрологов, политиков, публичных деятелей, которые много общаются с другими людьми. Между прочим, у Гитлера, Муссолини и Дзержинского, а также у Пушкина, Есенина и Чарли Чаплина был сильно проявлен седьмой дом. Восьмой дом гороскопа. Символически соответствует Скорпиону, его сигнификатор — Плутон. Восьмой дом очень насыщенный. Он связан с вопросами смерти и преодолением страха перед ней, опасностью и рисками, возрождением и регенерацией, сексуальным влечением. У восьмого дома три главные темы — секс, смерть и деньги других людей. То есть глобально восьмой дом дает энергетические блага, в противоположность второму дому, который отвечает за материальные блага. Сюда входят мистерия жизни, в данном случае секс как ее продолжение, и смерти, а также большие деньги. Поэтому, увидев у ребенка проявленный восьмой дом, не надо пугаться, что он рано умрет или что его жизнь будет полна рисков и опасностей. Очень часто Солнце, Венера, Юпитер в восьмом доме — показатели людей, которые умеют хорошо устраиваться. У женщин это вообще один из классических показателей богатого мужа. Ведь к восьмому дому относятся и вопросы наследства, и деньги партнера, не только мужа. По восьмому дому часто проходят кредиты. Также восьмой дом отвечает за комплексы, фобии, беременность, а еще за взаимодействие с различными карательными органами, налоговые инспекции, приставы, штрафы. Также он связан с ядерной физикой. В глобальном смысле это дом трансформации, как и знак и планета, с которыми он соотносится. На более высоком, тонком уровне он связан с магией, сверхъестественными способностями, с эзотерикой и гипнозом. Проявленный восьмой дом может давать выдержку, хладнокровие, бесстрашие, умение рисковать и срывать куш, прекрасную интуицию. Вообще, водные дома гороскопа, 4, 8, 12, символически связанные с водными знаками, раком, скорпионом и рыбами, отличаются особой глубиной. Это так называемый оккультный треугольник. И чем выше дом, его порядковый номер, тем он сложнее для реализации. С одной стороны, эти дома дают большой потенциал. С другой, людям трудно по ним реализовываться. Они часто не знают, как себя применить. Это тот случай, когда большому кораблю — большое плавание. Часто восьмой дом проявлен у олигархов. Восьмой дом был у Джона Кеннеди, Николая II, Галилео Галилея. Восьмой дом — Порто Суперно, верхние врата. Не случайно его мистерия связана со смертью, возрождением, осознанием того, что смерть еще не конец, с выходом за пределы, трансформацией, стремлением одержать победу над страхом смерти. В целом, этот дом — высшее проявление человеческого духа, ибо через него проходит очищение. Он проявлен у настоящих бессребреников, тех, кто помогает и спасает, у хирургов, спасателей МЧС, пожарных, людей рискованных профессий, врачей скорой помощи. Главный герой фильма «Аритмия», самоотверженный врач на скорой, классический пример проявленного восьмого дома. Мистерия восьмого дома — спасти других, сняв с себя последнюю рубашку. Девятый дом гороскопа. Символически связан со знаком Стрельца и планетой Юпитер. Это дом учения, закона, религии как идеологии и системы, широкого кругозора, путешествий, дальних поездок, за границы, контактов с иностранцами, преподавательской деятельности, миссионерства, пророчества. В глобальном смысле с девятым домом связаны слава и признание человека как автора, когда труды не просто написаны, а уже опубликованы, вышли в мир и предстали перед широкой аудиторией. Это дом репутации, авторитета и уважения. Часто он проявлен у судей, потому что для девятого дома закон и порядок очень важны. Кроме того, по этому дому проходят политики, советники и другие люди, имеющие авторитет. Обладатели сильного девятого дома нередко получают по несколько высших образований и успешно защищают диссертации. Они также испытывают большой интерес к путешествиям, культурам и традициям других стран. Проявленный девятый дом бывает у мореплавателей и путешественников. Девятый дом отвечает и за вопросы эмиграции, переезд в другую страну. В целом, людям с сильным девятым домом важно нести в мир глобальные, масштабные проекты, внедрять определенное мировоззрение. Это гуру, наставники, харизматичные лидеры. Девятый дом часто проявлен у политиков или миротворцев. Например, таковой был у Рузвельта и Маты Хари. Девятый дом в высоком смысле — это дом идеологии, которую мы транслируем в мир. У людей, которые уезжали в Америку проповедовать христианство, однозначно был очень развитый девятый дом. Поначалу бывает сложно понять, как стыкуются знаки зодиака и дома гороскопа в натальной карте. Ваша главная задача — запомнить, как именно строится связь между ними. Положение планет в знаках зодиака и в аспектах — это качество и свойства. Оно дает ответ на вопрос «как?», «каким образом?». А положение планет в домах гороскопа — это сцена, где данные качества и свойства наиболее ярко проявляются. Аспекты же означают не только качества и свойства, но и взаимосвязи домов между собой. Пример. Судья может быть агрессивным, а может быть мягким, участливым, вникающим в суть дела. Это зависит от знака зодиака. Но и в том, и в другом случае он судья по канве судьбы. Девятый дом. Десятый дом гороскопа. Символически соответствует знаку Козерога, сигнификатор — Сатурн. Здесь прописаны профессиональные достижения, карьера, цель в глобальном плане. Это дом общественной жизни, встраивание в систему и иерархическую структуру. Обладатели сильного десятого дома часто бывают у власти и в политике, имеют славу и награды, потому что он означает успех, признание, достижение. Не зря это угловой дом. Его куспид называется МЦ — медиум цели, вершина неба. Это наша масштабная жизненная цель и задача. Но помните, в данном случае речь идет именно про достижение вершин профессионального мастерства, причем неважно, в какой сфере, творческой или нет. Десятый дом добавляет публичности любому проекту. Нередко он означает формальную власть — среди обладателей проявленного десятого дома много управленцев, крупных начальников и бизнесменов, военных, полководцев, политических лидеров, вершителей судеб. Например, в картах Ивана Грозного, Владимира Ленина, а также Джона Кеннеди и Галилео Галилея был сильно проявлен десятый дом. Это иерархический дом. В простом варианте он символизирует профессиональную деятельность, достижения, начальника, президента, а также атрибуты, медали, статус. По десятому дому мы реализуемся в жизни. Люди с проявленным десятым домом — карьеристы. Не путайте, пожалуйста, жизненные цели и достижения, за которые отвечает десятый дом, с кармическими задачами. Одиннадцатый дом гороскопа. символически связан с Водолеем и Ураном. И как все необычное, имеющее отношение к Урану, он дает уникальные способности, предрасположенность к ясновидению, астрологии и оккультным наукам, а также жажду экспериментов, новаторства, научные достижения и революционные нововведения. Это также дом людей мира. Они состоят в различных ассамблеях и сообществах, творческих группах, благотворительных фондах, политических партиях. Основная задача 11-го дома — создать команду единомышленников. По 11-му дому проходят настоящие друзья и соратники, близкие нам по духу. Здесь важны идеалы дружбы, в отличие от 3-го дома, который показывает приятелей, соседей и одноклассников. Обратите внимание, противоположный 5-й дом говорит о наших детях, о родстве по крови. 11-й же дом — это выход за пределы родства, братства по духу. Это дом нашей глобальной мечты. 11-й дом — дом свободы. Проявленный, он дает человеку некоторую исключительность и обособленность, свободу, способность самостоятельно действовать, строить свою судьбу. А иногда это достаточно сложно. Куда проще встроиться в систему по 10-му дому или в компанию-тусовку по 7-му дому. Проблема в том, что 11-й и 12-й дома так масштабны, что реализовать их потенциал очень тяжело. Часто люди с проявленным 11-м домом, а таковой был у Маргарет Тэтчер, остаются нереализованными в жизни. Им сложно нащупать свой путь. Для этого нужно играть по-крупному, создавать организации или политические партии, идти работать, например, в ООН. Таким людям очень важно найти свое место в мире, обрести внутреннюю свободу, осознать высший смысл собственной жизни. Но не у каждого это получается. В простом варианте человек с проявленным 11-м домом живет как хочет, делает что хочет. Он созерцатель-пофигист, не сидит на одном месте, что называется «перекати поле». У него всегда происходит что-то новое. У него чутье на перемены, он реформатор. Но чаще всего он реформирует свою жизнь. Например, такой человек может пожить с одной девушкой, потом с другой, потом втроем. Он редко использует свой 11-й дом для достижения более высоких целей. Хотя он чувствует, что у него есть какая-то миссия, но не понимая, как себя применить, так и остается белой вороной. Не зря символическое название 11-го дома — «Злой гений». Классическая история 11-го дома — реформаторы-бунтари, которые делают что-то глобальное. Петр I был человеком 11-го дома. Посмотрите, какие у него были реформаторские замашки и масштабные цели. У Чайковского тоже был проявленный 11-й дом, и он прославился во всем мире как своей музыкой, так и нетрадиционной ориентацией, что тоже по 11-му дому — не редкость. Еще один хороший пример человека 11-го дома — Сальвадор Дали. 12-й дом гороскопа. Символически связан со знаком Рыб и Нептуном. Здесь хранится все скрытое, тайное, мистическое, глубокое и необъяснимое. С этим домом связаны бегство от людей, монастырь, тюрьма, больница. Психиатрическое в том числе. При этом, если 6-й дом показывает простые болезни от образа жизни, то 12-й дом — глубокие, непонятные, тайные болезни. По 12-му дому проходят вера, уединение, любовь к природе. Также он связан с отдыхом, сном и освобождением от болезней и зависимостей. У людей с проявленным 12-м домом часто присутствует желание скрыться, спрятаться. Они отшельники и любят уходить на дно, в глубину, сбегать от реальности. Могут долго жить в ожидании, что вот-вот случится что-то плохое. Как вы видите, 12-й дом глубокий и противоречивый. Он третий и самый сложный из оккультного треугольника. Способствует отшельничеству, наличию тайных врагов, неврозов и кошмаров. 12-й дом, как таковой, — это конец цикла. Смерть, как финальный уход из мира, тоже связана с 12-м домом. При этом бояться его не надо. Это и дом больших способностей. Он развит у одаренных режиссеров, фотографов, певцов, музыкантов. Например, у Мадонны и Шер. Люди с выраженным 12-м домом чуткие, чувствительные, у них бывают вещие сны. Они могут постигнуть тайны бытия, нередко обладают оккультными способностями. Это мистики и пророки, гениальные медиумы. 12-й дом часто проявлен у тех, кто видит параллельную реальность. В том числе у писателей-фантастов. У них, кстати, и 11-й дом может быть проявлен. У людей, которые работают на финансовых рынках и хорошо чувствуют скрытые от глаз тренды и течения. Также 12-й дом проявлен у адвокатов, следователей, шпионов. Ведь это дом тайн, и человек, у которого он проявлен, имеет доступ к ним. У Артура Конан Дойла, автора детективов про Шерлока Холмса, был сильный 12-й дом. В целом, 12-й дом говорит про чрезвычайно глубокие знания. В нем намешано все — от одиночества, нелюдимости, фобий, зависимостей, алкогольных, наркотических, любовных, тайных врагов и неврозов до просветления. Будда — человек 12-го дома. Этажи домов. Дом гороскопа. Первый дом. Низкий этаж. Я, мое тело, внешность, имидж, маска в обществе. Высокий этаж. Яркие таланты. То, что я привношу в мир. Дом гороскопа. Второй дом. Низкий этаж. Деньги, еда, одежда. Высокий этаж. Духовные ценности, которые я транслирую. Гармония и благо, которые привношу в мир. Дом гороскопа. Третий дом. Низкий этаж. Школа, учеба, ближний круг, братья и сестры, соседи. Высокий этаж. Информационные потоки, умение находить и передавать дальше правильную информацию. Дом гороскопа, четвертый дом. Низкий этаж. Родители, семья, недвижимость, земля. Высокий этаж. Отношения с родиной, моя роль в государстве, эгрегор рода. Дом историков, археологов, психологов, глубоких и чутких людей. Дом гороскопа, пятый дом. Низкий этаж. Дети, хобби, любовники, азарт, подарки. Высокий этаж. Результаты творчества, умение оставить после себя что-то яркое и значимое, посмертная слава. Дом гороскопа, шестой дом. Низкий этаж. Работа, рутина, домашние животные, здоровье. Высокий этаж. Служение, отдача долга, помощь другим людям. Дом гороскопа. Седьмой дом. Низкий этаж. Партнеры, брак, враги, суды, конкуренты, оппоненты. Высокий этаж. Публичная деятельность, гармоничное взаимодействие с другими людьми. Дом гороскопа. Восьмой дом. Низкий этаж. Наследство, секс, смерть, деньги других людей. Высокий этаж. Магические истории, интуиция на деньги и на опасности. Это же дом людей, которые занимаются спасением других и помощью им. Дом гороскопа. Девятый дом. Низкий этаж. Наши учителя, поездки за границу, высшие учебные заведения. Высокий этаж. Я как идеолог, учитель, гуру, носитель и транслятор культуры, знаний, традиций, идеологии. Дом гороскопа. Десятый дом. Низкий этаж. Работа, карьера, мой начальник и президент. Высокий этаж. Мой профессиональный статус, достижения и глобальные цели. Дом гороскопа. 11-й дом. Низкий этаж. Друзья, соратники, тусовка. Высокий этаж. Группа единомышленников, объединенных глобальной целью или идеей. Дом гороскопа. 12-й дом. Низкий этаж. Тайные враги, болезни, одиночество, изоляция, тюрьма, психические расстройства. Высокий этаж. Энергетический поток раскрытия тайн. Это гиперчувствительность, возможность стать кем угодно, дом глубочайших знаний и истинной веры.